Саня выпучил свои и без того большие глаза и залпом опрокинул в себя коньяк. «Ты предлагаешь мне на тебе жениться?» «Возможно, но только в том случае, если ты преуспевающий бизнесмен». «Я преуспевающий бизнесмен, но жениться не собираюсь», — ошарашенно произнес мой новый знакомый. «Как хочешь. Я второй раз предлагать не буду». «Очень жаль, что ты упускаешь такой шанс». «Какой? Ты теряешь такую женщину, как я». Саня замотал головой и пробурчал себе под нос с пьяным голосом. «А какая ты женщина? Я не нахожу в тебе ничего особенного. Самая обыкновенная, таких полная Москва. Они сами липнут, как мухи. На них жениться не надо». «Смотри, считай, что ты многое потерял. Тогда мне придется выйти замуж за твоего брата». «Что?» «Что слышал? Я выйду замуж за Толика». «Но ведь у него ничего нет. Как говорится, ни флага, ни родины». «Ты имел в виду, что у него нет ни квартиры, ни машины?» «Ерунда. Это дело наживное. Машину с квартирой можно заработать. Ради такой женщины мужчина должен рыть носом землю и добывать деньги». «Да кто ты такая? Черт бы тебя побрал!» Не на шутку разозлился Саня. «Мало того, что без спроса залезла в могилу к нашему деду, мало того, что нахально поселилась в нашем доме, так еще хочешь, чтобы я на тебе женился? Аппетит у тебя разыгрался». «Так ты хочешь узнать, какая я женщина?» — страстно прошептала я и, скинув с себя халат, осталась в одном белье. Саня тяжело задышал, но упорно продолжал нести какую-то околесицу. «Ну, братец, ну, начудил! И где он только тебя нашел?» «В могиле, мой дорогой, в могиле. Таких, как я, надо искать в могиле». Смахнув посуду, я села на стол, скрестив ноги в щиколотках, и только провела кончиком языка по верхней губе. На лбу у Сани выступил пот. Подмигнув ему, я расстегнула бюстгальтер и положила Санину руку себе на грудь. «Ну же, милый, ну! Что ж ты медлишь?» Голос мой стал низким и глубоким. Саня, задрожав от возбуждения, уткнулся головой мне в живот. «Послушай, кто тебя научил таким штучкам?» — спросил он, когда все закончилось. «Каким?» — удивленно спросила я. «Ну, таким, что ты сейчас вытворяла со мной». «Я самоучка», — засмеялась я. «Но ведь без учителей ты не обошлась?» «Теория слаба без практики». «Я училась заочно». «Это как?» «Порнокассеты смотрела». Саня встал и, пошатываясь, дошел до холодильника. Достав вторую бутылку французского коньяка, налил полные рюмки и сел со мной рядом. «За знакомство», — улыбнулась я. «За незабываемое знакомство!» Сашка чмокнул меня в щеку. «За твоего брата Толика!» — произнесла я новый тост. «А при чем тут Толик?» «При том, что я собираюсь выйти за него замуж», — ответила я. «Ойли!» «Да-да! Я всегда знаю, о чем говорю». Саня заметно занервничал. Я сделала вид, что не замечаю его волнения. «Лариса, послушай», — сказал он, целуя мою руку, — «вовсе не обязательно сразу ставить штамп в паспорте. Для начала можно пожить просто так, присмотреться друг к другу, а дальше будет видно».